Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Утро 6 февраля 1978 года для тренера по легкой атлетике Ростовской областной школы высшего спортивного мастерства Олега Степановича Соловьева не задалось с самого начала. Он проснулся позже обычного, чувствовал головокружение и общее недомогание. Что ж мы без рюмочки-то, а? При такой-то закуске. Чит-то с вечера, а? Неужели? Неужели? Сволочь. Тело 73-летнего тренера обнаружил только на следующее утро его сын. Александр Соловьев приехал навестить отца. Он вызвал милицию и скорую. Ни участковый милиционер Игорь Петряков, ни врач скорой помощи Аркадий Бовин не видели ничего криминального в смерти пожилого человека. Однако сын умершего придерживался иной точки зрения. Александр Олегович, вы поймите, человек пожилой, 73 года, моторчик качал слабо, нервная работа. Вот и не выдержал. Ишемическая болезнь. Да ну я же вам говорю, ну не может этого быть. Ну, он ведь берегся. Лекарства он импортные принимал. Кстати, я видел волокордин немецкий. А где берете? Да ну, ребята, которых он тренировал, привозят его. Ну, понятно. И все же, после 70 вскрытие не обязательно. Похороните без лишних хлопот. Саш, я ведь вашу семью давно знаю. По-человечески, конечно, я вас понимаю. По словам участкового, он тоже не видел никаких оснований для вскрытия. Следов насилия на теле нет. Из дома ничего не пропало. Это печально, но бывает. Ну, поймите вы меня. У меня душа не на месте. Я чувствую, что что-то не так. Ну, хорошо. Раз вы настаиваете, я отправлю тело на вскрытие. Патологоанатом, который проводил вскрытие тела Олега Степановича Соловьева, обратил внимание на бледность и сухость кожных покровов и слизистых оболочек, мелкоочаговые кровоизлияния, синюшность твердой мозговой оболочки. Все эти внешние признаки говорили о возможности отравления клофелином. Результаты микроскопических и химико-токсикологических исследований полностью подтвердили первоначальный вывод эксперта. Сердце Олега Соловьева остановилось не по естественной причине. В сопровождении сына погибшего тренера следственная группа выехала к Соловьеву домой. Эксперты осмотрели дом тренера. А ты пока опроси соседей. Может, кто-то что-то видел. Может быть, к нему приходил кто утром. Угу. Давай. Ну что, в доме следов посторонних нет. На столе пустая рюмка с характерным запахом волокордина. Пузырек волокордина, производство ФРГ. Все надписи на немецком, явно привезен из-за границы. Пустой стакан, графин воды и серебряная ложка в нем. Зачем там ложка? Ион из серебра. Папа верил, что от этого вода станет полезной и чистой. Он всегда так делал. Набирал воду с вечера, оставлял ее, дал отстояться, а потом пил утром. Ладно, к делу. На предметах множество отпечатков пальцев. А клофелин? А клофелина в доме нет. Так. Есть тело со смертельной дозой вещества. Но не самого вещества, не предсмертной записки. Подскажите, последнее время... Зубанюк опросил соседа Ивана Мужиченко. Тот рассказал, что у тренера часто бывал молодой парень спортивного вида в форме сборной СССР. Здоровый такой, крепкий, с сумками, с пакетами. Ученик, наверное, не забывал тренера. А в день смерти заходил? Да не помню, я не видел. Ну хорошо, в последний раз когда приходил? Наверное, где-то около месяца назад. Ну, если приходил, то я не видел, мимо меня, значит. А еще кто-нибудь приходил? Приходил сын. О, кавказец был, такой постарше. Я чего запомнил, у него машина «Жигули» была. Белая такая, нарядная вся. Часто заезжал. А последний месяц как-то пропал. Но в воскресенье он у него был, точно. Во сколько? Да не помню я, часов 8-9, наверное. Я чего запомнил, у него костюм такой был, расписной, как матрешка. Опираясь на описание соседа, Александр Соловьев предположил, что гостем отца был Егор Колчин, 23-летний ростовский десятиборец, член сборной страны. В альбоме тренера сыщики нашли его фотографию. Сосед подтвердил, именно этот парень часто навещал тренера. Это он? Да-да, он. А второй? Кавказец на белых «Жигулях». Такого не знаете, Александр? Нет, я такого не знаю. Эти предметы нашли в доме покойного Соловьева. Их отправили на экспертизу. И в пузырьке с волокордином, и в графине с водой был обнаружен концентрированный раствор клофелина. Следы клофелина также были найдены в стакане и рюмке. Убийца растворил препарат в воде, а позже долил эту воду в графин и в пузырек с лекарством. Причем для того, чтобы аккуратно добавить клофелин в пузырек, он воспользовался чем-то вроде шприца или пипетки. Эксперт-криминалист проанализировал отпечатки, снятые со стакана, графина, пузырька волокордина и рюмки. Почти все они принадлежали Олегу Соловьеву, кроме одного. Этот нечеткий смазанный след оставил другой человек. Сыну тренера Александру Соловьеву этот отпечаток не принадлежал. Пока оперативник Зубанюк занимался поисками неизвестного кавказца на белых «Жигулях», который заезжал к Соловьеву вечером накануне смерти, следователь Маркелов пригласил для беседы бывшего воспитанника тренера Егора Колчина. Десятиборец только накануне вечером вернулся со сборов в Чехословакии. Он должен был приехать на 4 дня раньше, но задержался. Тренерский штаб решил немного продлить сборы. Мы потеряли несколько дней из-за плохой погоды, так что я, можно сказать, прямо из самолета. У меня в голове не укладывается, кто мог убить Степаныча и зачем. Золотой человек был. Да-да-да. Говорят, вы часто бывали у Соловьева с сумками. Привозили что-то? Я всегда с сумкой. Я же десятиборец. У нас одежда и обуви на любой вид. Ну и Степанычу привозили по мелочам. Волокордин. Я ему обещал привезти. Хотел заехать. 73-летний тренер по легкой атлетике Олег Соловьев найден мертвым в собственном доме. В крови погибшего смертельная доза клофелина. Самого препарата в доме не было, но следы вещества обнаружены на пузырьке с волокордином и графине с водой. На месте преступления найден свежий отпечаток пальца. Соловьева часто навещали бывший воспитанник Егор Колчин и некий кавказец на белых «Жигулях». Его личность пока не установили. Спортсмена Колчина пригласили для беседы в кабинет следователя. А зачем Соловьев заказывал волокордин? Спортсмен рассказал, что Соловьев признавал только волокордин из Западной Германии. Из ФРГ. Это ему дядя Вова Климов посоветовал. Врач из ШВСМ. ШВСМ? Да. А это что? Школа высшего спортивного мастерства. Дядя Вова сам принимал только импортные препараты. Раньше я ему возил, а потом и Степаныч попросил. Мне не тяжело. А когда вы были у Соловьева в последний раз? Ровно месяц назад. Перед сборами. В этот же день и улетел. 6 января. 6. Понятно. Ну, раз понятно, я могу идти. А симпатичные у вас кеды. Спасибо. Это не кеды. По-английски сникерс. Кроссовки. Кроссовки? Кроссовки. Маркелов обратил внимание на обувь Колчина. Модные замшевые кроссовки «Адидас», сделаны в ФРГ. Спортсмен пояснил, что обувь привозит с заграничных соревнований. Импортная обувь лучше для тренировок и выступлений, даже влияет на результат. Я могу идти. Я только прилетел и... Еще один вопрос. Соседи говорят, что к Соловьеву заезжал кавказец на белых «Жигулях». Вы не знаете, кто бы это мог быть? Наверное, Айдар Магометов. Мы с ним тренировались вместе. Он сейчас тренером работает в ДЮСШ. Я к нему тоже в гости заезжал перед сборами. Да, спасибо. Всегда рад помочь. Я свободен. Еще одна небольшая формальность. Хочу попросить вас сдать отпечатки пальцев. Зачем? Ну, говорю же. Формальность. Да. Хорошо. Хорошо. Эксперт сравнил отпечатки пальцев, взятые у Егора Колчина, с отпечатком, найденным на пузырьке, в который убийца добавил смертельную дозу клофелина. Новости есть, Константинович? Отпечаток пальца, снятый с пузырька, полностью соответствует отпечатку указательного пальца правой руки Егора Колчина. Интересно, за что это он так своего первого тренера? Старик его в люди вывел. А меня вот интересует... Когда именно Колчин мог добавить в лекарство и воду клофелин, если он приехал через 4 дня после смерти Соловьева? А откуда тогда взялся свежий отпечаток? Не знаю. А отпечаток точно свежий? Обижаешь. А может, Колчин просто врет? Никита. Да если и врет, то как-то тупо, нет? Ну да. Коль, проверь. Когда Колчин прилетел со сборов, и съезди к этому кавказцу с «Жигулями». Ну, а я на работу к Соловьеву. Посмотрю, что там да как. Я, с вашего позволения, займусь этим отпечатком. Что-то он начал меня смущать, если честно. Ни одного тебя, если честно. В тот же день следователь побывал в областной школе высшего спортивного мастерства и побеседовал со спортивным врачом Владимиром Климовым. Врач не скрывал, что нередко делился с убитым Соловьевым немецким волокордином. По словам доктора, последний раз он одалживал старику пузырек с лекарством в конце прошлого месяца. А в день самого убийства Климов находился на спортивной базе. Информацию еще предстояло проверить, но если так, врача из числа подозреваемых нужно исключить. Да и мотива у него нет. По всему видно, с Соловьевым он был в хороших отношениях. Маркелов решил расспросить директора спортшколы о кавказце Магометове. Для разговора пригласил его к себе в кабинет. Что вы можете рассказать о Айдаре Магометове? Да что там с этим Магометовым? Он со Степанычем дружил. Соловьев... Ему помог тренером в первую ДЮСШ устроиться. Ну, а потом что-то там у них произошло. И начал Магометов на Соловьева жалобы писать. Анонимки эти на школу, уверен, тоже его творчество. Я в спорткомитете днями сижу. А зачем Магометову анонимки? Ну, ясно зачем. Место главного тренера по легкой атлетике занять. А Степаныча на пенсию спровадить. Самое интересное, что так оно, скорее всего, и будет. Из-за смерти Соловьева, земля ему пухом. Других кандидатов у меня нет. После разговора с директором школы высшего спортивного мастерства Маркелов отправился в кабинет криминалиста Соколенко. Ну, угощайся. Ага. Бери сухарики. Все. Добрый день. Я не опоздал? О! Как раз вовремя. Я вот у Никиты собираюсь спросить. Прогресс по отпечатку Колчина есть? Не знаю насчет прогресса, но вот алиби у Колчина железное. В день смерти Соловьева он все еще был в Чехословакии. Все правильно. Отпечаток-то у нас сюрпризом. И я когда тщательно изучив отпечаток, криминалист обнаружил следы клейкого вещества, похожего на клей с изоленты, но все-таки по составу оно было немного другим. Соколенко предположил, это клей со скотча. А это еще что за диво такое? Это лента прозрачная. В канцелярии используется для упаковки. У нас она тоже производится, но пока я встречал только импортную. Оказывается, с помощью этого скотча можно перенести отпечаток с одного твердого предмета на другой. Ну, это понятно. Это у нас не просто убийца, а великий комбинатор какой-то. Ну, красиво же подставил Колчина. Вот только не знал, что Колчин на соревнованиях задержится. Ну и кто этот комбинатор? Кавказец? На «Жигулях»? Возможно. На следующий день оперативник отправился в спортивный комплекс, чтобы поговорить с Магометовым. До приезда спортсмена Зубанюк поговорил с его коллегами и попытался выяснить, из-за чего пошел разлад между старым тренером и бывшим учеником. Пока я Дару Степановича тренировался, они как отец и сын были. Да и потом нормально общались. Только вот последние полгода начали ссориться. А причины? Магометову Степановича денег занял на машину. Думаю, не вернул. Но машину Магометов купил. Но он на ней сейчас и ездит. Купил очень быстро, без очереди. Думаю, земляки помогли. Степаныч Магометова по-человечески просил. А Магометов начал его подсиживать. Доносы на него, жалобы писать. Они последний раз, когда виделись, кричали друг на друга. Степаныч обещал ему какие-то неприятности устроить. Да вот при мне все и было. Вон как раз подъехал, спросите у него сами. Ничего себе машинка. Автомобильный тюнинг в СССР преследовал две цели. Сделать машину красивее и исправить технические недоработки производителя. Разгерметизация фар происходила из-за заводского брака, поэтому в фары заливали тормозную жидкость. Она вбирала влагу и продлевала срок службы ламп. А вот занавески на окнах, розочка на рычаге переключения передач и игрушки на приборной панели – это уже чистое стремление к прекрасному в понимании рядового автолюбителя. Айдар Магометов? Ну, я. Оперуполномоченный Зубанюк. Мне нужно задать вам несколько вопросов по поводу смерти Олега Соловьева. Давай не сейчас, уполномоченный. Я спешу, у меня тренировка. Подожди. Вы писали на него жалобы? Ну, писал. И что теперь? В тюрьму меня посадишь? Если заслужил. Ну, ты мужик, оперуполномоченный. Уважаю. Ладно, давай поговорим. Нет уж, теперь поговорим в другом месте. В смысле? Поведение Магометова рассердило молодого оперативника. Он подумал, что в кабинете следователя подозреваемый не посмеет вести себя нагло и дал команду ожидавшему неподалеку наряду милиции. Во время беседы со следователем Магометов не отрицал, что был дома у Соловьева вечером накануне его смерти и что он конфликтовал со стариком из-за долга. Но дальше глухая стена. Долг, мол, собирался вернуть, как только будут деньги. Тренера уважал и даже любил. Убить Нет, Айдар уверял, что он на подобное не способен. Основываясь на том, что у Магометова был мотив для убийства Соловьева, и во время своего вечернего визита к старику он мог добавить клофелин в лекарство, следователь Маркелов настоял на проведении обыска в его квартире. Дома у молодого тренера нашли моток импортного скотча. Отлично. Это тоже ваше? Конечно. Это запрещено? Одна упаковка пустая, во второй не хватает 10 штук. Неужели столько выпили? Ну, выпил. За полмесяца это что, много? Не, ну если за полмесяца, то немного. А если за раз? Смертельная доза получается. Опять вы за свое. Никого я не убивал, говорю же. Тем более Степаныч. Вы докажите. Я на вас жалобу напишу. Напишите, напишите. У вас в этом деле большой опыт, как я понимаю. Если между вами и Соловьевым были такие натянутые отношения, зачем вы приезжали к нему вечером? Помириться хотел. Да. Объяснить. Что деньги ему верну. Просто сейчас возможности нету. Дальше. Да он и слушать меня не хотел. Так вы же на него жалобы писали. Почему он должен был вам верить? Ну, писал. Чтобы он подсговорчивее стал. Ну, типа, он с долгом подождет, а я под него копать перестану. Зла ему не хотел на самом деле. Да и место мне его не нужно было. Следователю на глаза попалась маленькая техническая масленка. Она лежала в ящике с лекарствами. Маркелов уловил беспокойный взгляд Магометова. Что смазываем? Какая еще масленка? Вообще не помню, чтоб такая была. Масленка для масла. А у вас она, похоже, чистая. Не мое это, первый раз я ее вижу. Вообще удобная вещь, чтобы налить жидкость в узкое горлышко, а? Например, в пузырек, да? Вы в этом костюме ездили к Соловьеву? Допустим. Это ваше? Нет. Первый раз вижу. До этого в кармане ее не было. Ну как же не было, когда ее только что оттуда достал? Я сказал, не мое это. И поаккуратнее с костюмом. Фирменный. В Венгрии на турнире организаторы подарили. Значит так. Обыск закончен. До завершения экспертиз прошу город не покидать. На следующее утро следственно-оперативная группа снова собралась в кабинете эксперта. Экспертиза подтвердила идентичность состава клея на скотче, найденном у Магометова, и на пузырьке с сердечными каплями. Отпечаток Колчина на пузырьке, похоже, просто перенесли. Невозможно такой отпечаток оставить случайно. Это кропотливая работа. Нужно снять его с одного предмета, перенести на другой. Видимо, когда Колчин был в гостях у Магометова, то подсунул ему стакан. А что масленка с флягой? На масленке и фляге обнаружены следы водного раствора клофелина. Концентрация смертельная. Ого! Так дело раскрыто. Ни на масленке, ни на фляге отпечатков пальцев не обнаружено. Ни Магометова, ни чьих-либо других. Протер? Да. И положил в карман. Глупо. Рано еще радоваться раскрытому делу. Да и потом. Ну никак у меня в голове не вяжется такое изощренное, продуманное преступление с личностью Магометова. Но другой он человек, парни. Психологически другой. Ну такой мог бы задушить. Ну, проломить голову молотком, да зарезать, в конце концов. А тут интрига в стиле Марии Медичи. Не. Павел Иванович, а улики? Улики же говорят сами за себя. Коль, вот именно. Сами и только за себя. Ладно. Задержим его, а там будем разбираться. Вот это правильно. Константинович, дай-ка еще. В тот же день Маркелов, Зубанюк и милиционеры вернулись в квартиру Магометова. Автомобиль белого цвета марки «Жигули» стоял перед подъездом. Но хозяин машины дверь квартиры не открывал. На звонки и стук не реагировал. Оперативники вскрыли квартиру и обнаружили Магометова повешенным на крючке для люстры. Так, початая бутылка коньяка, фужеры, предсмертная записка. Я ухожу из жизни. В записке Магометов сознавался в убийстве тренера из-за денежного долга. Объяснял, почему решил наложить на себя руки. Мол, дело вскрылось, это большой позор. В тюрьму Магометов идти не хотел. Прощайте, Айдар. Странно, при обыске был готов убить, и вдруг сам в петлю? Срочно разыщите Соколенко, пусть дует сюда, и зовите понятых. Павлович, я, кажется, кое-что нашел. Ну, давай. Перед входной дверью в квартиру Магометова Зубанюк обнаружил свежий след от кроссовка, который чудом не стоптали вошедшие милиционеры. Кто-то, выходя из квартиры Магометова, вступил в мел. Сосед по лестничной площадке накануне выносил строительный мусор и не убрал за собой. На полу остался четкий отпечаток спортивной обуви. Отчетливо виднелось и название фирмы – «Адидос». Немецкая фирма называется «Адидас». Возможно, владелец кроссовок носит цеховую подделку. При литье подошвы не сумели сделать четкий оттиск с оригинала. Соседа опросили и установили, что он выносил мусор примерно в 11 утра. И в том, что Магометов не совершал самоубийство, сыщики убедились сразу после получения результатов судмедэкспертизы. Получается, торопился? Времени не было план продумать? Да я уверен, что Магометова убили. Причем убийца особо не заморачивался. В бутылке коньяка обнаружена лошадиная доза клофелина. Уже от одного этого он должен был уснуть и не проснуться. Записку написал, после этого повесился. Кстати, записка оказалась фальшивой. Пытались подделать почерк Магометова, весьма неумело. Видно, думали, что следствие устроит версия самоубийства. Графологическая экспертиза подтвердила, писал не Магометов. Отпечатки пальцев нашли? На бутылке и стакане обнаружены только отпечатки погибшего. Причем на бутылке единственный отпечаток – пятерня. Как будто бутылку протерли, а потом просто руку приложили. И самое главное – Магометов не повесился. Его задушили, а потом просто подвесили на крюк люстры. То есть усыпили, задушили, потом повесили. Именно. Я тут, пока ждал экспертизу, рассматривал фотографии, найденные дома у Магометова. И вот что получается. На свежей фотографии, которая привлекла внимание следователя, были Магометов, Колчин, Соловьев и еще один мужчина. На нем были пиджак, брюки и кроссовки «Адидас». Неизвестный. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, вы знаете, кто рядом с Соловьевым? Колчин, увидев фото, сразу назвал имя. Дмитрий Мизякин, бывший боксер, тоже воспитанник тренера Соловьева, только учился на несколько лет старше, перешел в бокс. Потом устроил какую-то пьяную драку, нанес кому-то тяжкие телесные повреждения и сел в тюрьму. После этого вроде бы имел еще ходку за разбойное нападение. Потом мы с ним редко виделись, иногда у Степаныча. Он сейчас обувь ремонтирует в доме быта. Да уж, карьеру сделал человек. Ну, вы не смейтесь. Работа у него нужная. Вся ДЮСШ к нему обувь сдает на ремонт. Новую не проще купить? Нет, не проще. В магазине только кеды, и то, когда завезут. Понятно. На вопрос о том, можно ли купить спецобувь с рук, Колчин отвечать отказался. Дескать, лично он не покупает, а других не знает. 73-летний тренер по легкой атлетике Олег Соловьев найден мертвым в собственном доме. В крови погибшего смертельная доза клофелина. Самого препарата в доме не было, но следы вещества обнаружены на пузырьке с волокордином и графине с водой. На месте преступления найден свежий отпечаток пальца. Он принадлежит десятиборцу Егору Колчину. На момент убийства спортсмен был на соревнованиях в Чехословакии. Следствие выясняет, его отпечаток пальца на пузырек перенесли с помощью скотча. Такой скотч и упаковки клофелина находят в доме детского тренера Айдара Магометова. Известно, что Магометов задолжал старому тренеру. Это могло послужить мотивом для убийства. Вскоре Айдара находят повешенным в собственном доме. Экспертиза показала, его убили и пытались выдать смерть за суицид. Следователь отправился в дом быта, чтобы поговорить с Мизякиным. Вместо боксера за рабочим столом сидел его сменщик. Здравствуйте. Маркелов, прокуратура. Где Мизякин? Мизякин? А кто же его знает, где этот Мизякин? Это ж вообще черт знает что. Я всю прошлую неделю сам отработал. Хотел отдохнуть спокойно. Так нет. Да он же вообще ничего не делает. Всю работу на меня сбросил. Ну, с этим ясно. Я пройду? Да, да, конечно. Маркелов осмотрелся. На рабочем столе следователь обнаружил моток скотча, точно такого же, как в квартире Магометова. Под столом стояли импортные кроссовки. Следователь взглянул на подошву. «Адидос». Отпечаток такой же поддельной подошвы нашли возле квартиры Магометова. Это чьи? Чьи-чьи? Мизякина. Он их только на работе носит. Ну или там куда-нибудь в грязь. А так у него еще одни, новые. Значит, в грязь. Понятно. Клей на скотче оказался таким же, как и клей на отпечатке поддельной подошвы. В принципе, то, что у Мизякина и у Магометова оказались одинаковые мотки скотча, ни о чем не говорило. Но вот подошва кроссовка «Адидос», она в мельчайших подробностях повторяла все особенности отпечатка, найденного у квартиры убитого Магометова. Именно эти кроссовки носил убийца. И вполне вероятно, что они принадлежат Дмитрию Мизякину. Опергруппа немедленно выехала домой к подозреваемому. Дверь милиции никто не открыл, и Маркелов принял решение вскрывать квартиру. Хозяина дома не было. При обыске в квартире обнаружили 20 пар новых шиповок, 12 пар поддельных кроссовок и несколько импортных спортивных костюмов. За квартирой установили наблюдение. Я тебя умоляю, прекрати. Челюсть вывихнешь. Ночью Мизякин не появился. Ближе к утру милиционеры услышали звук мотора, и во двор въехало такси. Зубанюк узнал Мизякина. Тот сидел на заднем сиденье. Мизякин, пошли. Помочь, гражданин Мизякин. Да я сам. Стоять! Он мне зуб выбил, гад! Боксер, чтобы его. В сумках у Мизякина нашли большое количество материалов для производства обуви. В том числе несколько десятков подошв с надписью «Адидос». В ходе экспертизы было четко установлено, что кроссовки «Адидос» принадлежат Мизякину. Кроме того, ваш сменщик опознал вашу флягу для виски. Какую еще флягу? А вот эту самую. Из которой вы сначала отравили Соловьева, потом Магометова, и после чего подложили ее в карман его спортивного костюма. Доказательств полно, а алиби нет. Сознаваться будем? Хорошо, я расскажу. Все равно ведь докопаетесь. А так, на чистосердечное потянет. Да и ладно, надоело все. Да давай уже. Мизякин рассказал, что Магометов действительно брал у Соловьева деньги на машину и не собирался отдавать долг. Но не потому, что не было денег, а для того, чтобы таким образом надавить на Степаныча и заставить его передумать. Для того же и жалобы с анонимками. В каком смысле переубедить? Чего вы хотели-то от бедного тренера? Кто бедный? Степаныч? Да он же сам эту схему придумал и провернул. Вы что, к нему в сарай не заглядывали? Так у него сарай есть? Нет. Ну-ну-ну-ну, Мизякин, ты не останавливайся. Теперь-то мы уж точно сарая смотрим. Чистосердечное так чистосердечное. Хорошо. Мы все в этом деле. Колчин, кстати, тоже. Я сначала его хотел вам подсунуть, но не знал, что он на сборах задержится. Пришлось на Магомедова перейти. Хотя не хотелось. Но выбора другого не было. Теперь понятно. А в сарае что? Золото, бриллиант. Ну-ну. Дальше давай. Ну вот, в остальных примерно то же самое. Сколько добра. В сарае Соловьева обнаружился целый склад спортивной обуви и костюмов. Все новое, с бирками. Провести такое количество товаров незаметно контрабанды невозможно. Мизякин пояснил, что это и не нужно. Колчин заграничную экипировку возил. Я материалы брал с кожзавода в Таганроге. А фурнитуру брали с Орловской трикотажки. Магомедов распространял одежду и обувь в дюшках и по области. А Колчин среди спортсменов на сборах. Так, а Соловьев, значит, сарай под склад предоставил. Степаныч-то эту схему и придумал. Даже так? Светлая голова, тренер. А я дурак. Зря я сразу ноги не сделал. Пожадничал. Мизякин рассказал, что обычно возил материалы по-тихому, обычным автобусом, мелкими партиями. А когда понял, что на меня вышли, пришлось на машине ходку делать, чтобы все забрать. Думал, за ночь успею забрать и шмотки, и бабки. В планы Мизякина входило осесть подальше от Ростова-на-Дону и снова взяться за старое. Схема-то работает в любом большом городе, а мне-то что? Снялся и переехал. Ну, это как раз понятно. Непонятно, зачем вы Соловьева отравили. Да конфликт у нас вышел, так сказать, на производственной почве. Ясно. Коль, пройдем в дом. Забирайте. Пошли. Мизякин и Соловьев поссорились в середине января. Мизякин узнал, что Соловьев сговорился с другими цеховиками, у которых больше обороты производства, и, следовательно, навар тоже станет больше. Короче, я все решил. Материал будешь теперь привозить по другому адресу. Да ты что, Степаныч? Что я людям скажу? До свидания. Шейте, что хотите. Да ты понимаешь, что они под статьей ходят. Им менять заказчика лишний раз светиться. Короче, так. Или подвигаешься в доле, или шьем у других людей. И без разговоров, понял? Понял. Мизякин оказался больше не нужен старому тренеру. Потянуть самостоятельно такой рынок сбыта Мизякин не смог бы, поэтому всячески пытался заставить Соловьева передумать. В этом ему помогал Магометов, который в новой схеме тоже оказался неудел. Жалобы и анонимки Магометов писал по просьбе Мизякина, чтобы припугнуть тренера. Угрожали не вернуть долг за машину. Но Соловьев над бывшими компаньонами только смеялся. С новыми партнерами он все потери отобьет. Мизякин отчаялся и решил физически устранить бывшего шефа. Ночью боксер пришел к Соловьеву. Пока тот возился в сарае, Мизякин взял пузырек со стола и с помощью масленки влил туда раствор, а из фляжки в графин. Знал, что старик пьет только из него. Затем перенес на пузырек отпечаток пальца Колчина, который он заблаговременно снял при помощи скотча. Я когда узнал, что Колчин на сборах задержался, а под подозрение попал Магометов, подбросил масленку и флягу ему. Значит, это все отпечаток, подстава, две смерти. Ради поддельного барахла. Барахла? Да за такие кроссовки 15-летний пацан родину продать готов. Любые бабки отдаст. Как говорят за границей, спрос рождает предложение. Да вы же со своей плановой экономикой людей сами на преступление толкаете. Думаю, с твоими аргументами суд не согласится. А вот с фактом двойного убийства и всем остальным наверняка. На выход. Да я свое кровное зарабатывал. Своим умом и трудом. Понял меня? А ты что стоишь? Или ты не знал, чем твой папаша по жизни занимается? Не знал. Врешь. Не зря он тебе каждый месяц такие деньжища давал. Или ты думаешь, что он в спортивной школе столько зарабатывал? Да я правда не знал. Но я думал, пенсия у него большая. Доказательств у вас никаких нет. Да. К сожалению. В результате проверок АБХСС на кожзаводе в Таганроге и швейной фабрике в Орле были действительно обнаружены хищения госсобственности. Руководители этих предприятий осудили и отправили за решетку. Егора Колчина не взяли в сборную на матчевую встречу США-СССР, а вскоре он и вовсе закончил карьеру из-за травмы. Во время разбега посыпались отечественные шиповки. Дмитрия Мизякина за двойное убийство приговорили к расстрелу. Он обжаловал приговор, и позже наказание заменили 15 годами тюремного заключения. Известно, что в 93-м Мизякин вышел на свободу и впоследствии стал предпринимателем.